Письмо 46. 22 февраля 1950 года. Вот и пост настал. Вся наша честная братья будет причащаться в субботу. Служба идет благочинно, поют на два клироса. Первые два дня сухоедение, хлеб, картошка и по одному огурцу. В среду обед, горох и картошка, конечно, без масла. Ужин не бывает всю первую неделю. Здоровье мое, слава Богу, хорошее, и все старички бодрствуют, все службы длинные выстаивают, всю эту неделю не работают. Бог своей милостью да поможет вам провести сей душеполезный пост в христианском благочестии.